8. Я пришел в себя в боксе. Знакомый едкий запах и гул систем снова привели меня в чувство. Затем до меня дошло, что это не бокс жилмодуля. Это старая модель, стационарная установка. Я вернулся на станцию компании. И люди знают о моем модуле контроля. Я осторожно его проверил. По-прежнему не функционирует. Мое хранилище медиафайлов тоже в целости. Когда дверь бокса открылась, за ней стоял Ратти. Он был в обычной одежде гражданской станции, но в мягкой серой куртке с нашивкой исследовательской группы сохранения поверх. Он выглядел более счастливым и намного более чистым, чем когда я видел его в последний раз. «Хорошие новости! Доктор Мензах выкупила твой контракт навсегда! Ты летишь домой с нами!» Вот так сюрприз. Еще плохо соображая, я завершил процедуру. Все происходило как в сериале, потому я продолжил диагностику и проверку доступных каналов, убедиться, что я не в своем боксе, и это не галлюцинации. В местных новостях рассказывали о Дельте, Сер-Кризе и расследовании. Если бы это были галлюцинации, компанию уж точно не представляли бы героем-спасителем сохранения. Я ожидал, что получу скафандр и броню, но местные автостражи, помогающие завершить восстановление в случае серьезных травм, выдали мне форму исследователей сохранения. Со странными ощущениями я ее надел, а автостражи тем временем толпились вокруг и наблюдали. Мы не приятели. Ничего подобного. Просто обычно они сообщают, что случилось, пока ты был в отключке. Какие намечаются контракты. Интересно. Они чувствуют себя так же странно. Иногда покупают сразу несколько автостражей в комплекте с боксами. Но еще не случалось такого, чтобы, вернувшись после проведения испытаний, клиенты решили оставить автостража себе. Когда я вышел, Ратти стоял на том же месте. Он схватил меня за руку и потащил мимо пары техников-людей через двойные укрепленные двери в распределительный центр. В этом месте заключают соглашение об аренде, и комнату сделали уютнее, с коврами на полу и диванчиками. Посередине стояла Пин Ли в строгом деловом костюме. Она напоминала персонажа из моего любимого сериала. Суровый, но понимающий адвокат, спасающий тебя от несправедливого судебного преследования. Два человека в экипировке компании стояли рядом, словно хотели ей возразить, но она не смотрела на них и крутила в руке чип с данными. Представитель компании увидел меня и Ратти и сказал: «И все-таки это не по правилам. Очистка памяти устройства до того, как оно сменит хозяина, это не какая-нибудь прихоть, так лучше для...» «И все-таки у меня есть судебное решение», — сказала Пин Ли, схватила меня за руку, и мы вышли. Раньше я не видел отсеки станции, где живут люди. Мы спустились по многоуровневому центральному кольцу, миновали офисные блоки и торговые центры, заполненные людьми и ботами. Вокруг сверкали яркие экраны, и сотни программ разом стремились проникнуть в мозг. Как локация из сериала, но больше, ярче и громогласнее. Пахло тут хорошо. Меня удивило, что никто не смотрит на нас. Никто и головы не повернул. Форма, брюки, толстовка с длинным рукавом и куртка скрывала мои неорганические части. Если кто-то и заметил порт для ввода данных в затылке, то наверняка принял меня за дополненного человека. Просто еще три человека, прокладывающих себе путь по кольцу. Меня поразило, что сейчас в толпе незнакомых людей я так же безличен, как обычно в броне среди других автостражей. Когда мы свернули в гостиничный комплекс, я наткнулся на общий канал со сведениями о станции. Входя в вестибюль, я сохранил карту и расписание смен. Вокруг стеклянного фонтана, настоящего, а не голограммы, стояли деревья в катках. Заглядевшись, я не заметил репортеров, пока они не оказались прямо перед моим носом. Это были дополненные люди с парой камер дронов. Один из них пытался остановить Пин Ли. Я не смог совладать с собой и по привычке оттеснил его плечом. Похоже, он испугался, но я был мягок, он даже не упал. «Пока мы не будем отвечать на вопросы», — сказала Пин Ли, толкнула Ратти в транспортную капсулу отеля, схватила меня за руку и потянула за собой. Капсула рванула вверх и выпустила нас в фойе большого номера «Люкс». Я вышел вслед за Пин Ли, Ратти позади нас разговаривал по громкой связи. Номер был такой же потрясный, как в сериалах, с коврами, мебелью и большими окнами, выходящими на сад и скульптуры в главном вестибюле. Ну, разве что поменьше. Наверное, в сериалах комнаты больше, чтобы давать лучший угол обзора камерам-дронам. Здесь собрались все мои клиенты, бывшие клиенты, новые владельцы. Только в обычной одежде они выглядели иначе. Доктор Мензах подошла ближе, глядя на меня. «Все хорошо?» «Да». Моя камера зафиксировала ее ранение, но их тоже вылечили. В деловом костюме, таком же, как у Пин Ли, она выглядела по-другому. «Я не понимаю, что происходит». И это напрягало. Я нащупал развлекательный канал, доступ к которому мог получить через бота-уборщика, и с трудом удержался, чтобы не нырнуть в него. «Я выкупила твой контракт», — сказала она. «Ты полетишь на сохранение с нами. Там ты будешь свободен». «Меня же списали». Так мне сказали, и, вероятно, это было правдой. У меня возникло желание вздрогнуть, и я понятия не имел, почему. «Я могу носить броню». Броня говорит о том, что я автостраж, но я больше не был стражем. Остальные промолчали. «Можем утрясти, если тебе это необходимо», — сказала она ровным тоном. Я не знал, необходимо ли мне это. «У меня нет бокса». «Он тебе больше не понадобится. Люди не будут в тебя стрелять. Если ты пострадаешь или у тебя что-то сломается, тебя отремонтируют в медицинском центре». «Если люди не будут в меня стрелять, то чем я буду заниматься?» «Может, я буду ее телохранителем?» «Думаю, ты научишься делать все, что угодно», — она улыбнулась. «Мы поговорим об этом, когда привезем тебя домой». Вошла Арада и похлопала меня по плечу. «Мы так рады, что ты с нами», — сказала она и обратилась к Мензах. «Здесь представители Дельты». Мензах кивнула. «Мне нужно поговорить с ними», — сказала она мне. «Устраивайся пока. Если тебе что-то нужно, скажи». Я сидел в дальнем углу и наблюдал, как разные люди входят и выходят из номера, чтобы поговорить о том, что произошло. В основном юристы. Из компании, из Дельты, из трех других политических сообществ и даже из самой компании «Сэр Криз». Они задавали вопросы, приводили доводы, смотрели записи с камер, показывали записи Мензах и Пин Ли. И смотрели на меня. Гуратин тоже наблюдал за мной, но молча. Я задавался вопросом, не пытался ли он отговорить Мензах меня покупать. Я немного посмотрел развлекательный канал, чтобы успокоиться, и вытащил все возможное об альянсе сохранения из инфоцентра станции. В меня никто не стал бы стрелять, потому что на той планете вообще не стреляли. Мензах не нуждалась в телохранителе. Там он не нужен. Похоже на отличное место для жизни. Если ты человек или дополненный человек. Подошел Ратти, чтобы проверить, все ли в порядке, и я попросил его рассказать о сохранении и как там живет Мензах. Он рассказал, что она, когда не занимается административной работой, живет на ферме за пределами столицы с двумя супругами, а также с сестрой, братом и тремя их супругами. Ратти сбился со счета, сколько там еще прочих родственников и детей. Потом его позвали отвечать на вопросы адвоката, и это дало мне время для размышлений. Я не представлял, чем мог бы заняться на ферме. Убираться в доме? Это намного скучнее, чем обеспечивать безопасность. Может быть, мне это понравится? Наверное, именно к этому я должен стремиться. Все вокруг об этом твердят. Должен стремиться. Мне пришлось бы притворяться дополненным человеком, что непросто. Пришлось бы измениться, заставлять себя заниматься чем-то против своей воли. К примеру, разговаривать с людьми, как будто я один из них. Придется отказаться от брони. Но, может быть, она мне больше не понадобится. В конце концов, все успокоились и в номер принесли ужин. Пришла Мензах и немного поговорила со мной о сохранении, о возможных вариантах для меня, что я мог бы жить у нее, пока не разберусь, чего хочу. Многое мне уже рассказал Ратти. «Вы будете моим опекуном», — сказал я. «Да», — она была рада, что я понял. «Там очень много возможностей для обучения. Займешься тем, чем захочешь». «Опекун» — более приятное слово, чем «владелец». Я подождал середины смены, когда все либо уже спали, либо с головой погрузились в сеть, анализируя материалы проведенных исследований. Встал с дивана и выскользнул за дверь. Транспортная капсула вернула меня в вестибюль, и я покинул отель. Я загрузил карту и знал, как пройти по кольцу и спуститься в рабочие зоны порта. Я был в форме исследовательской группы и выдавал себя за дополненного человека, поэтому никто не обращал на меня внимания и не останавливал. На границе рабочей зоны я забрался в раздевалку докеров, а оттуда в хранилище оборудования. Помимо инструментов, люди держали здесь шкафчики для личных вещей. Я взломал шкафчик и украл сапоги, защитную куртку, маску и все остальное. Из другого шкафчика взял рюкзак, свернул куртку с логотипом исследовательской группы и засунул ее туда. Теперь я выглядел как дополненный человек, отправившийся в путешествие. Выйдя из рабочей зоны, двинулся вниз по большому центральному коридору в посадочную зону порта, выглядел я как сотни других пассажиров. Я проверил расписание и обнаружил, что вот-вот отчалит грузовой корабль, управляемый ботом. Я подключился к его сети из станционного шлюза и направил приветствие. Бот мог бы меня проигнорировать, но он скучал, а потому поздоровался со мной и открыл канал. Управляющие кораблями боты не общаются с помощью слов. Я представился довольным жизнью сервисным ботом, летящим к любимому опекуну, и спросил, не нужна ли ему компания на время длительного путешествия. А еще показал, сколькими часами сериалов, книг и других скачанных программ могу поделиться. Оказывается, транспортные боты тоже смотрят развлекательные каналы. Я не знал, чего хочу. Кажется, это я уже говорил. Но дело в другом. Просто я не желаю, чтобы кто-либо принимал решение за меня. Вот почему я ушел от вас, доктор Мензах. Хотя вы нравитесь мне больше всех остальных людей. Когда вы получите это послание, я уже покину станцию корпорации. Меня списали, и теперь я просто исчезну. Конец сообщения киллербота.